Как-то мы сидели с братом на печной трубе. Брат осиновым квадратом красил голубей. Я боялся рассмеяться и считал столбы. Нам пришла пора расстаться. Я упал с трубы, где меня похоронили. Вырос карандаш. Ночью карандаш спилили, занесли в гараж. В гараже стоят машины и большой сундук. В сундуке живут пружины 38 штук. Хорошо идти отрядом, думать о судьбе. Как-то мы сидели с братом на печной трубе. Я подумал, может, стоит книгу написать. Вижу, брат чернику моет, я давай спасать. Там, где нас похоронили, что ни день мороз, там ученые разлили медный купорос. Собираются девицы к ночи на шабаш. И куда глядит милиция, присвистнул аж. Померещится горбатый, мне не по себе. Как-то мы сидели с братом на печной трубе.